Апостол Павел в послании к Титу, в 3 главе, 1 стихе, говорит следующее. «Напоминай им повиноваться и покоряться начальству и властям, быть готовыми на всякое доброе дело». С этих стихов мы начали прошлую беседу. Было рассмотрено несколько причин, показывающих, почему критяне могли забыть правила о повиновении, а также и о том, что Бог по своему усмотрению поставляет одних правителей и допускает других до власти. Сегодня продолжим эту тему. Как мы могли заметить из предыдущей беседы, власть как таковая учреждена Богом. В послании к римлянам 13:1 сказано так. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога. Существующие власти от Бога установлены». Может возникнуть вопрос, значит ли это, что всякий начальник поставлен от Бога? В духовной жизни израильского народа были случаи, когда не посылал ту или другую личность быть царем или священником или пророком, но они сами шли. У пророка Иеремии 29:31 сказано следующее. «Пошли ко всем переселенцам сказать, так говорит Господь о Шимае Нехелами Тянине, за то, что Шимае у вас пророчествует, а я не посылал его, и обнадеживает вас ложно». В Новом Завете тоже говорится о незаконном подвязании личности. 2 Тимофею 2:1-5. Интересно комментирует это явление Иоанн Златоуст. «Неужели всякий начальник поставлен от Бога?» «Не то говорю я», — отвечает апостол. «У меня теперь идет речь не о каждом начальнике в отдельности, а о самой власти, существовании властей, причем одни начальствуют, а другие подчиняются, и то обстоятельство, что все происходит не случайно и произвольно, так, чтобы народы носились туда и сюда, подобно волнам, все это я называю делом Божьей премудрости. Потому апостол и не сказал, что нет начальника, который не был бы поставлен от Бога, но рассуждает вообще о существе власти». Том 9, книга 2, страница 774. В древности существовал закон у персов. После смерти правителя в течение 5 дней каждый мог делать абсолютно все, что ему нравится. По прошествии этих ужасных 5 дней жители были весьма рады любому правителю. Выбирая из худшего лучшее, можем сказать, лучше любое правительство, чем анархия. Но счастливы те, кто живет под руководством властей, которые держатся истины и правосудия. Как было указано в прошлой беседе, повиновение властям, постановленным Богом, есть хорошее дело. Стих 1. Добрым делом, о котором напоминает апостол Титу, является не только повиновение, но и молитва за начальствующих. В первом послании к Тимофею 2:1-4 сказано так. «Итак, прежде всего, прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную, во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». Добрым делом в очах Божьих есть наша молитва за начальствующих. Если Господь посылает дождь добрым и злым, то и мы, следуя Его примеру, должны молиться и за одних, и за других. И, преклонив колено, воскликнул громким голосом: «Господи, не вмени им греха сего!» И, сказав сие, почил. Деяния апостолов 7:60. Это была молитва Стефана Мученика. Какова цель таковых молитв? Двоякая. Чтобы проводить нам жизнь тихую и безмятежную, во всяком благочестии и чистоте. И такова молитва угодна Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли истины. Внешние блага и особенно внутренние блага, а именно, чтобы все познали единственный путь спасения и вступили на него, вот что наиболее приятно Богу. Почему мы не можем допустить, что действия Стефана, первомученика, пред Синедрионом и его потрясающая молитва особенным образом подействовала на апостола Павла или Савла, гонителя христиан, который эту же сцену описывает так? «И когда проливалась кровь Стефана, свидетеля твоего, я там стоял, одобряя убиение его и стерег одежды побивающих его». Деяния апостолов 22:20. «Хочешь поразить врага? Молись за него. Но молись не для того, чтобы он понес наказание. Оно придет само собою. Но молись, чтобы твой недруг познал истину Божью. А если он друг, то молись, чтобы любящий Господь еще больше благословил его». Кроме того, этот блаженный Стефан переносил все без вины и между тем молился за своих врагов. А мы многое и по заслугам терпим от своих врагов. Если же тот, кто страдал невинно, не дерзал не молиться за врагов, то каково наказание заслужим мы, когда по заслугам, подвергаясь страданию, не только не молимся, но и проклинаем? Итак, подражая мужам веры, будем молиться за царей и за всех начальствующих, ибо такова воля Божья. Быть готовым на всякое доброе дело – это значит повиноваться начальствующим, молиться о их спасении. Есть и еще одно доброе дело, тесно связанное с этой же темой. Будем помнить, что здесь, как и в других местах Священного Писания, добрым делом называется то дело, которое является добрым в очах Божьих. И мне кажется, именно в этом часто бывает недопонимание. Прочитаем снова несколько стихов. 1 Тимофею 2:3. «Ибо это, то есть молитва за царей и начальствующих, хорошо и угодно Спасителю нашему Богу». Как видите, мы молимся о других не потому, что они требуют от нас этого, так как это приятно им. Многие считают молитву христианина не добром, а глупым фанатизмом. И молящегося христианина называют фанатиком и человеком старого покроя. Молитву мы совершаем потому, что это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу. А теперь прочитаем еще один стих. «Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа, царю ли, как верховной власти, правителем ли, как от него посылаемым, для наказания преступников и для поощрения делающим добро. Ибо такова есть воля Божья, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей, как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божьи». 1 Петра 2:13-16. Две мысли я подчеркну здесь. Христианин – раб Божий. Он зависит от Бога и находится в подчинении Его. Воля Божья для него – закон. Вторая мысль. Христианин должен быть покорным всякому начальству для Христа. Учреждение правителей для порядка – в этом есть воля Божья. Поэтому мы должны сказать так. «Итак, отдавайте всякому должное. Кому подать – подать. Кому оброк – оброк. Кому страх – страх. Кому честь – честь». Римлянам 13 глава, 7 стих. А это значит, христианин как раб Божий, в своем подчинении, в своих словах, в своих действиях в дома или вне дома, имея одних правителей или других, живя в городе или деревне, во всем и всегда стремиться исполнить волю Божью, то есть все делать для Христа, для Его славы. А если так, то и готовность на всякое доброе дело тоже должно быть для Христа. И понимание этого выражения «доброе дело» тоже должно рассматриваться с точки зрения Божьей, а не человеческой. Например, запрещение проповедовать Слово Божье для Синедриона было законным, как они думали, хорошим делом. Но Петр и апостолы ответили на это так: должно повиноваться больше Богу, нежели человеком. Деяния апостолов, 5 глава, 29 стих. Почему? Потому что это запрещение не было добрым в очах Божьих. Иероним говорит так: «Если что доброе повелевает правитель, то повинуйся воле повелевающего, а если худое и богопротивное, то отвечай ему апостольским ответом. Должно повиноваться больше Богу, нежели человеком. Да дарует нам Господь в служении Ему и мудрость, и силу свыше. Аминь».